Священный долг и почетная обязанность. Глава 26. В прошедшие дни у нас были отменены увольнения, отпуска и прочее. Все из-за Карабаха. В Тбилиси 26 марта был введен комендантский час. В Сумгаите и Степанакерте улицы патрулировались танками. Грузинское телевидение показывает абсолютно обалденные программы, чтобы люди сидели дома и не выходили на улицы. Для привлечения масс к экранам телевизоров у нас сейчас крутят такие эстрадные программы, что, наверное, в Прибалтике такого не видят. Но главный козырь сделан на рубрику «Видео-видео», в которой показывают всякую всячину, записанную на видеокассеты. Начали они с фильмов «Кобра» со Сталлоне и «Команда» со Шварценеггером, так что представляете, какая у меня теперь служба. Спать некогда. 30 марта 1988 года. «30 марта вышел очередной приказ. Министр обороны отправлял домой отслуживших и призывал в армию новобранцев. Следующий приказ уже означал бы, что моя служба закончена. Понятно, что 31-го никто из полка не уехал и не приехал на смену, но ценность приказов заключалась в их символике. Они придавали некую упорядоченность жизни, возвращали в нее ускользавший порой смысл. А этого ощущения начинало заметно не хватать». Армяно-азербайджанское противостояние подбросило дровишек в другой костер. Уже в самой Грузии начались митинги с требованиями поставить на место абхазов, почему-то не желавших жить вместе с грузинами. Это была история запутанная и запущенная не меньше, чем армяно-азербайджанская, разве что инкубационный период длился подольше. Абхазов в полку служило всего несколько человек, и вели они себя тише воды, ниже травы. Поэтому грузины все чаще начинали вымещать гнев на азербайджанцах, не знаю почему. Возможно, руководствуясь религиозными критериями. Хотя вымещение гнева – это довольно сильное преувеличение. Обычно все сводилось к долгим и громким крикам на стадионе. Грузинская стенка наскакивала грудью на стенку азербайджанцев, изрыгала проклятия и угрозы, те отвечали. Дело доходило до срывания ремней с намерением размажить голову противника пряжкой. Но тут появлялся кто-нибудь из офицеров, и все успокаивались. Тем не менее, русским и украинским новобранцам можно было только посочувствовать. Все говорило о том, что их служба будет здорово отличаться от нашей и не в лучшую сторону. Но в целом в полку обходилось без серьезных инцидентов. Новшество грузинского телевидения пришлось по душе. По ночам все, кто мог, собирались у имевшихся в полку телевизоров и смотрели голливудские боевики. Программу «Видео-видео» вел тот же самый похожий на Шеварнадзе дядька, который раньше рассказывал о фильмах в «Иллюзионе». Теперь «Иллюзион» с его архивными лентами закрыли и стали показывать кино посвежее, побрутальнее и, честно говоря, попроще. Хотя в видео показали, например, и «Крестных отцов». Их на тот момент вышло еще два, но сам факт демонстрации по телевизору производил, как говорится, эффект разорвавшейся бомбы. Еще совсем недавно за просмотр «Крестного отца» можно было схлопотать срок за распространение порнографии. Но времена стояли такие, что про порнографию никто и не думал. Проблемы назрели более существенные. Смешно, но грузины в то же самое время заботились о соблюдении авторских прав. Своеобразно, конечно, но факт остается фактом. «Видео-видео» называлось программой, демонстрирующей фрагменты из фильмов. На самом деле, картины показывали целиком. Только через каждые минут 20 следовала пауза, появлялся этот дядька-ведущий, лопотал что-то по-грузински, и показ возобновлялся. Кто после этого мог сказать, что фильм не был разделен на фрагменты? Еще все стали больше и чаще пить. Вино стоило 3 рубля за 3-литровую банку. Мы, правда, редко расплачивались деньгами, с бензином проблем не существовало. В ВМО традиция украинизации службы ГСМ сохранилась, и теперь главным нашим поставщиком работал Толик Хват из Коростеня. Коростенцев в полку вдруг стало много, с учетом вновь прибывших десятка 3. В каком-то смысле наша компания получила подкрепление. Молодежь держалась чуть настороженно, лишнего себе не позволяла, зато мы гудели на полную громкость. Удивительно, как я ни разу не попался никому из начальников в пьяном виде. Помню, хотя и смутно, однажды я так напился, что уже ночью, находясь в казарме, понял, мне срочно нужно привести себя в порядок. Напомню, туалетов в казармах не было, как и умывальников. Нужно было выходить на улицу и отправляться облегчиться налево, умыться направо. Но я просто не мог встать. На помощь пришел трогательный в своей заботе Тедеша. Взвалив меня на плечи, он вытащил мою бесчувственную тушку на улицу и принял единственно верное решение – повернул направо. До умывальников он меня не донес, и я радостно проблевался на полпути в кустиках напротив входа в вертолетную казарму. Алан потом мне рассказал, что за процессом наблюдал дежурный капитан вертолетчиков. Он стоял у дверей и курил, внимательно наблюдая, чтобы мы не перешли незримую границу, и я не начал бы гадить на территории соседней части. Офицер был правильный, поэтому ему и в голову не пришло сообщать нашим командирам, что один из сержантов этой ночью 10 минут метал харчи под его окнами. Мы, конечно, в подобных ситуациях с офицерами поступали точно так же. Однажды, это было еще при Дьяконове, начальник разведки майор Павлов сильно перебрал. Положение усугублялось тем, что дело происходило в середине дня. Майора следовало как-то изолировать, иначе ему бы здорово влетело от командира полка. Сначала Павлова транспортировали к связистам, но оказалось, что это не лучший вариант. Как настоящий разведчик, очнувшись в странном замкнутом помещении, Владимир Николаевич начал искать пути к спасению. Он стал молотить кулаками в дверь и орать дурным голосом. Часовой первого поста, который не застал момент погрузки майора в каморку связистов, находившуюся прямо у него за спиной, не на шутку перепугался. Совместными усилиями майора Павлова втащили обратно на второй этаж и сгрузили под стол в моем кабинете. Там он и забылся сладким сном. Часа через полтора в кабинет вошли начальник штаба и замполит. «Как он?» – спросил Дьяконов. «Вроде нормально», – ответил я. «Все это время я работал над очередной табличкой, поэтому майор Павлов мне мешал, ибо я все время задевал его ногами». Подполковник Лепченко внимательно смотрел на Павлова. У замполита глаза были чуть на выкате, отчего его взгляд приобретал какую-то дополнительную внимательность. «Слушай-ка», – сказал он, обращаясь то ли ко мне, то ли к Дьяконову. «А он часом не помер?» «Володя? Володенька?» Дьяконов был неисправим, даже сейчас он не мог удержаться от дурака валяния. «Я ведь тебя зубами загрызу, слышишь, Володенька?» – процитировал начштаба Горбатова из места встречи. Майор Павлов молчал и не двигался, я даже напрягся. Замполит позирался по сторонам, увидел на подоконнике кружку и набрал в нее воды из стоявшего рядом со столом ведра. Наклонившись к спящему, он начал неторопливо лить воду ему на голову. «Пошел нахуй!» – напрягшись, майор Павлов выстрелил эту фразу в сторону руки с кружкой и, всхрапнув, перевернулся на бок лицом к стене. «Живой!» – удовлетворенно произнес замполит, направляясь к дверям. «Береги командира, отвечаешь головой!» – пискнул на прощание Дьяконов и запрыгал вслед за приятелем. Я охранял покой майора Павлова до вечера. Еще одно качество, всегда удивлявшее меня в моих армейских начальников. До какого бы состояния они ни напивались, наступал момент, и человек уже стоял на ногах в полной боевой готовности. «Что было?» – спросил меня начальник разведки по достижении стадии пробуждения. «Все в порядке, Владимир Николаевич, вы спали. Потом подполковник Лепченко полил вас водой, а вы его послали нахуй». «О, неужели? Этому Лепченку только дай волю поливать уставшего человека водой». И майор Павлов уверенным шагом отправился домой. В перерывах между пьянками были гулянки. Шутка. Нашу группу таскали по гастролям. В начале апреля мы ухитрились дать концерт на электромеханическом заводе прямо в одном из цехов. Зрелище вышло то еще. Вокруг станки, какой-то производственный мусор, зрители в рабочей одежде. Пожалуй, это оказался самый странный концерт за всю историю нашего коллектива. Но прошло все хорошо, принимали тепло, песни всем нравились. Собственных песен к этому времени у нас уже было больше, чем чужих.